Наконец, оба путешественника перебрались в тихую, не слишком людную таверну на окраине города, выпить и поговорить о чем-нибудь более приятном. Официантка странно посмотрела на заказавшего фруктовый сок Зориана, да и Зак не упустил шанса подколоть его, но ему было безразлично. Даже наоборот, самое время пожаловаться на семейную драму, в которую его втянул Дэймон в конце прошлого цикла. «О боги, у тебя не семья, а просто катастрофа!» — хохотнул Зак. «Даже не смешно. Хотя, как посмотреть? Должен признать, мне даже захотелось ступиться за Фартова. Ну, то есть, тебя я тоже понимаю, но мы, раздолбая, должны держаться друг друга». «О чем ты?» «А да, у тебя же тоже были проблемы с алхимией», — внезапно сообразил Зориан. «Извини, я не подумал». «Да не, все путем», — покачал головой Зак. «Я не обижаюсь. Как и у Фартова, у меня были объяснения моей плохой успеваемости. Но сейчас я понимаю, что это были просто отговорки. Может быть, и Фартов когда-нибудь выучит этот урок, а? Может быть», — дипломатично сказал Зориан. Зак шумно хлебнул из пивной кружки и удовлетворенно откинулся на стуле. «Знаешь, всякий раз, когда я думаю, что бы со мной было, если бы не петля, меня охватывают ужас и ярость», — сказал он, глядя в потолок расфокусировавшимися глазами. «Это было так давно, но я помню все так живо. Как я жил в пустом, полузаброшенном поместье и постоянно слышал, что должен с нуля возродить свой дом, и понятия не имел, как к этому подступиться. Как я наконец решил, что все бесполезны, и пошел по пути наименьшего сопротивления, пытаясь просто быть счастливым. Мол, все в порядке. У меня полно денег. Ведь Тосен именно для этого уволил всех слуг и распродал имущество дома, так? Значит, не страшно, что я плохо учусь и ничего не умею. Все как-нибудь наладится». Зак залпом допил кружку и бухнул ее на дешевый деревянный стол. Работники таверны обернулись, и Зориан подумал было, что сейчас его снова выгонят на улицу. Но те покачали головой и вернулись к работе. Видимо, такое здесь в порядке вещей. «Я снова начинаю злиться», — пояснил очевидный Зак. «Не стоило говорить об этом за выпивкой». Зориан смущенно почесал щеку, не зная, что ответить. Он уже был и сам не рад, что завел разговор о Фартове. «Знаешь, чем плохо работать в паре с тобой?» — внезапно спросил Зак, требовательно глядя ему в глаза. Впрочем, ждать ответа не стал. «Я больше не могу начинать цикл, делая из Тосена отбивную. Раньше я время от времени так делал, чтобы выпустить пар». «О да», — Зориан помнил. «Это происходило довольно часто, вызывая множество кривотолков». «Наверное, к лучшему», — ответил Зориан. «А то у тебя могли развиться дурные наклонности, и сразу по выходу из петли стал бы уголовником. Было бы досадно, не находишь?» «Пожалуй», — сказал Зак. «Но это было так приятно». Зак задумчиво оглядел кружку, явно решая, не заказать ли еще, вздохнул и отодвинул в сторону. «Хорошо, возиться с пьяным Заком не было никакого желания». «Так что ты собираешься делать с Тосеном?» — спросил Зориан. «Ну, когда выйдем из петли». «Как что? Я его засужу нахрен», — сказал Зак. «Да, он влиятелен, у него связи, но у меня тоже есть друзья наверху, а он почти не скрывался. Он нарушил закон, украв мое наследство, и я постараюсь, чтобы он заплатил за это по всей строгости. Если не выйдет, ну, надеюсь, до этого не дойдет». «Понятно», — сказал Зориан. «Я не видел, чтобы ты этим занимался». «Все приготовления давно закончены», — сказал Зак. «Я собрал все доказательства, узнал, как отвлечь его и запустить процесс, и я могу позволить себе лучших, блин, адвокатов в стране. Ничего большего за месяц не сделать. Такие процессы идут годами, не неделями. Но уверенное начало важно, и все юристы, с которыми я говорил, утверждали, что у меня неплохие шансы». «Это хорошо», — медленно кивнул Зориан. «Хотя, подозреваю, Тосен и его клика не ограничатся только законными методами воздействия». «Это да», — ухмыльнулся Зак. «Но ты же меня знаешь. Я не бегу от драки. Пусть приходят. Это лишь даст мне дополнительные козыри». «Я могу чем-то помочь?» — спросил Зориан. «Вообще-то вряд ли», — покачал головой Зак. «Это работа для юристов, а не для магов. Когда все начнется, мне надо будет лишь вкладывать деньги и отражать нападение. Но посмотрим. Не сомневайся, я не постесняюсь обратиться за помощью к товарищу». Разговор вскоре стих, и они разошлись. Предстояло много работы, планирование и подготовка. Предстояло вновь навестить Сильвер Лейк, и в этот раз они собирались убедить её в правдивости своего рассказа. К сокрытому дому Сильвер Лейк Зак и Зориан пришли с яйцами серого охотника и нужной ведьме древней бурой саламандрой. Яйца они добыли точно так же, как в прошлом цикле. Что до саламандры, они просто пришли туда, где Зориан встретил ее в прошлом, и начали поиски оттуда. Наконец, после двух дней прочесывания выше и ниже по течению реки, они нашли зверюгу в тине, в одной из затопленных пещер, практически незаметную, если не знать, что искать. Не будь у них отправной точки для поисков, они бы за 100 лет её не нашли. Но неважно. Главное, у них были оба главных ингредиента для зелья юности, а Зориан создал ключ для сигнального камня. А на случай, если ведьме что-то не понравится, вполне вероятное развитие событий, в сфере в полной готовности ждал отряд боевых големов. Ничего не поделаешь, у них не было времени на постепенное сближение. «Я готов», — сказал Зак, крутя в пальцах боевой посох. «Давай, звони». Зориан кивнул и активировал ключ. На первый взгляд ничего не произошло, но он не сомневался, что всё сделал правильно. Оставалось только ждать. Ждать пришлось неожиданно долго, куда дольше, чем в прошлом цикле. Зориан подозревал, что дело в их более воинственном виде. Сильверлейк изучала их из карманного измерения, решая, выходить или нет. Наконец она вышла. Возможно, сказалось то, что Зак извёлся от скуки и принялся магией изменения воять собственную гигантскую статую прямо у её порога. «Как, чёрт возьми, ты заставил этот старый хлам работать?» Немедленно потребовала ответа ведьма, щурясь на них с подозрением. «Я никому не давала подходящих ключей. Чёрт, да я их даже не делала! Подозрительно? Очень подозрительно! Кто вы такие?» «Отвечая на ваш вопрос, я Зак Новида, а это Зориан Казинский. Мы скромные ученики Академии, пришедшие засвидетельствовать своё почтение живой легенде», — начал с бессовестной лести Зак. Сильверлейк пренебрежительно фыркнула, но промолчала. «Ну и договориться о сделке, наверное. Или точнее, возобновить прежнюю. Ведь мы встречаемся уже второй раз». «Сомневаюсь», — заинтересованно ответила ведьма. «Я вас не помню. Может, я и стара, но не забыла бы столь дерзких сопляков. Ну то есть, я одобряю дерзость, но не передо мной». «Это потому, что ваша память была стёрта», — беспечно пояснил Зориан. «Ничего страшного. Кстати, мы принесли подарки». Он открыл сумку и, достав бутылку бренди и коробку конфет, протянул их удивлённой Сильверлейк. Та не шелохнулась, глядя на угощение, как на кубок ядовитых змей. «Подарки?» — бесстрастно переспросила она. «Когда идёшь в гости, следует дарить подарки», — глубокомысленно пояснил Зориан. «Это важная традиция». Сильверлейк скривилась, посмотрела на угощение ещё пару секунд и, решив, что они вряд ли опасны, забрала и рассовала по карманам. Тяжёлая бутыль и большая коробка никак не могли поместиться в кармашках, однако же поместились. Какое непринуждённое владение карманными измерениями. Зориан ощутил укол зависти. Он бы так не смог, даже не знал, как это делается. Пока он работал лишь жёсткими ёмкостями и понятия не имел, как прикрепить свёрнутое пространство к тканевой основе. Нет, понятно, он не рассчитывал сравняться с ведьмой за один месяц, но её превосходство в этой области... Сильверлейк торжествующе ухмыльнулась, наслаждаясь произведённым впечатлением. «Вернёмся к разговору», — уже увереннее спросила она. «Ты сказал, моя память была стёрта?» «Да. Видите ли, месяц назад мы пришли к вам с одним предложением». Он стал кратко пересказывать события прошлого цикла, тщательно избегая упоминаний временной петли. Они уже знали, что стоит заговорить о ней, и Сильверлейк тут же утратит остатки доверия к ним, так что они просто изложили условия сделки и как она учила их работе с карманными измерениями, изредка посылая с поручениями. Они отнюдь не были голословны. Говоря о яйцах серого охотника, они извлекли их из сферы и показали ведьме, перейдя к саламандре, продемонстрировали захваченный живой образец. При виде вожделенных ингредиентов у Сильверлейк зажглись глаза, но она не двинулась с места, внимательно слушая их объяснения. Но когда рассказ дошёл до её дома, ведьма резко помрачнела. Дело в том, что Зориан создал по памяти иллюзии её владений. Обычно такие изображения ничего не доказывали, ведь маг может просто-напросто придумать картинку, а человеческая память не слишком подробна. Вот только Зориан помнил увиденное до мельчайших деталей. Такое не придумаешь. Он воссоздал её любимый котелок с точностью до последней царапины, развешанный на стенах связки грибов и овощей, до последней луковицы. Очевидно, он хотя бы раз был у неё в гостях, и Сильверлейк тоже понимала это. «Стоп, стоп!» Она резко взмахнула рукой. Похоже, иллюзорные образы произвели сильное впечатление. Мне надо кое-что проверить». Зак и Зориан молча ждали, пока она накладывала на себя одно диагностическое заклятие за другим. Время от времени ведьма прерывалась, бормоча что-то на незнакомом диалекте кхаски, потом качала головой и продолжала. Потом проверила вход в карманные измерения, и, не говоря ни слова, исчезла. Зак и Зориан терпеливо ждали. Ведьма вернулась минут 20 спустя куда более беспокойной. «Чушь какая-то», — заявила она. «Вся эта полная чушь. Моя память в порядке. Её не изменяли. Я точно знаю, потому что всегда остаются следы. Сейчас их нет. Но вы точно были внутри достаточно долго, чтобы откопать сигнальный булыжник и подобрать к нему ключ. Достаточно, чтобы в мельчайших подробностях запомнить каждый угол. Вот только внутри нет никаких следов проникновения, ни малейших. А я проклятие никогда бы не забыл, если б пустил вас внутрь. А это ваша история. Что за бред? Говорите, месяц назад вы приносили мне яйца серого охотника, но ничто не говорит о том, что я работала с ними. И теперь вы приходите с новой кладкой, словно купили их в магазине по дороге. Кто вы такие, что происходит? Подчеркивая свои слова, она взмахнула рукой, и по бокам поднялись две громадные земляные фигуры. Земляные элементали и отнюдь не младшие. Вот только... Может... пробормотал Зак. Зорин молча кивнул и тоже взмахнул рукой, копируя ее жест. Просто для вида, на самом деле ему не требовалось. Хотя, возможно, ей тоже. В любом случае, взмахнув рукой, он сосредоточился на их замечательной сфере Императора, призывая своих не менее крупных боевых големов. «Мы не хотим драться», — сказал он. «Но если вы настаиваете, уверяю, так будет не в вашу пользу». Вместо ответа Сильвер Лейк топнула по земле, и от входа в ее карманные измерения вырвались мощные обереги, грозя сомкнуться вокруг, подавить телепортацию, заслать глаза туманом, прервать плетение, дотянуться до их душ. Но Зориан тоже не стоял столбом. Он быстро выхватил из сумки усеченную пирамиду из мерцающего синего камня. Бросил ее перед собой, и пирамида повисла в воздухе, расцветившись золотыми линиями и глифами. В мгновение ока парней и големов накрыл купол желтого света. Обереги Сильверлей врезались в купол и остановились. Да, старая ведьма во многом превосходила Зориана, но только не в работе с оберегами. Тем более, что обереги всегда эффективнее в защите, а не в атаке. Повисло напряженное молчание с переглядыванием сквозь барьеры. Где-то через минуту Сильверлейк вздохнула и вернула элементалей в землю, а обереги в карманные измерения. После секундного колебания Зак и Зориан также свернули защиту. «Но...» — неожиданно беспечно сказала Сильверлейк и хихикнула, глядя на их напряженные лица. «Кажется, в этот раз я проиграла, а? Не следовало доводить дело до драки. Сказать по правде, я никогда не была сильна в бою. Может, сделаем вид, что ничего не было?» «Без проблем», — дружелюбно ухмыльнулся Зак. «Но лучше так больше не делать. Не в моих правилах давать третий шанс». «О!» Сильверлейк по птичьи наклонила голову. «А, вот как. Мне противостоял твой друг, но он вообще-то не боевой маг, в отличие от тебя. А ты даже не двинулся с места». Она покачала головой. «Старая дурочка, такие ошибки в твоем возрасте. Правда, говорят, век учись, дураком помрешь. Хотя, мне надеюсь, еще не пора». «В любом случае», — кашлянул Зориан, привлекая ее внимание. «Думаю, я могу ответить на ваши вопросы, заданные до... недопонимания. Вас интересовало, как все это возможно, так?» «Да», — прямо подтвердила она. «Меня это очень интересует». «Примерно так», — сказал Зориан, создавая очередную иллюзию. Мирно вращающуюся в воздухе планету. «Есть некий артефакт богов, способный запечатлеть весь наш мир, как на снимке, и создать в огромном карманном измерении его точную копию». К удивлению Зориана, он еще не рассказал о половины, а Сильверлейк уже стала сыпать быстрыми вопросами о вратах государя, страже порога, механике петли и так далее. «Ладно, достаточно», — сказала она, постукивая по бедру костлявым пальцем. «Кажется, я поняла, о чем речь. Ну, более или менее. И если я права, есть очень простой способ узнать, правда ли то, что ты рассказал». Зак и Зориан оживились. «А?» — предвкушающе спросил Зак. Сильверлейк ухмыльнулась, явно наслаждаясь тем, что знает недоступное им, или, по крайней мере, думая, что знает, Зориан не спешил с выводами. «Мало ли, вдруг она просто удовлетворяет уязвленную гордость. Скажите», — начала она, — «вы когда-нибудь слышали о первозданных?»